Великие мессианские тексты. Шалом! Я рад, что вы слушаете наши радиопередачи. Сегодня в нашем изучении великих мессианских текстов Писаний, которые говорят о пришествии личного Мессии, обратим наше внимание на чудесный текст 53 главы книги пророка Исаии. Начнем с 1 стиха. «Кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня?» Это почти что подобно восклицанию, указывающему, что слышанное, эта благая весть, является почти что чересчур прекрасной, чтобы ей верить. Это весть, что открылась мышца Господня. Мышца Господня является выражением, которое указывает на силу живого Бога. В 52 главе книги этого же пророка читаем. «Обнаружил Господь святую мышцу свою пред глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего». 10 стих. Древний иудейский писатель сказал, «В рабе Иеговы, который изображен в этом пророчестве, проявляется искупительная мышца Иеговы, так говоря, эта мышца олицетворяется. Сам Мессия есть, как и был, простренной мышцей Иеговы. Это является ясным представлением силы Божией ко спасению всякого, кто верует». Кто тогда поверил этой вести? Чьи глаза открыты, чтобы видеть в этом презренном и умоленном рабе воплощение силы и мудрости Божией? Вопрос подразумевает, что немногие поверят вести. Так прекрасна эта весть, что по человеческому рассуждению не поддается верованию. Но Дух Божий открывает это совершенное и полное спасение и избавление. Оно не может быть изобретением человеческого ума, но носит печать божественной силы. Бог открывает эту чудесную истину Духом Своим. Меня интересует, пожелали бы вы помолиться так? Господь Бог, помоги мне понять Твою истину и принять ее для меня как свет и жизнь. Пророк представляет личность раба, раб мой. Позвольте мне опять сказать, что это место имеет дело с специальной личностью, не с народом израильским, но с рабом Иеговы. Это очень специальная личность, открыта земным образом. 2 стих. «Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Раб Иеговы не врывается в мир сразу в незаметном величии. Он является во всем человеком. Он является нежным младенцем, растущим на руках своей матери. Ребенок учится играть, отрок посещает школу и изучает Тору. Его рождение, смиренное рождение, несмотря на то, что Мессия описан в других местах, как рожденный из семьи царя Давида, однако этот раб не рожден в великолепном дворце, но в убогом хлеву, не в Иерусалиме, доме царя, а в Вифлееме, малом в Иудее. Этот нежный отпрыск или росток из сухой земли не привлекательный для людей. Он не произошел из дома царского князя. Люди ожидали, что пришедший будет как известное растение, более красивое, чем все деревья в саду, но здесь нежный отпрыск без ничего, чтобы привлечь внимание». Сухая земля является картиной духовного состояния израильского народа в то время, когда этот раб зашел. Сухая земля, когда пришел Мессия во время истории Израиля, была предана развращенному характеру мира, духовное состояние было на самом низком уровне, действительно сухая земля. Младенец возрастал пред Богом и преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человека. Текст 2 стиха продолжает. «Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Он говорит, что нет ничего в его виде или окружении, что привлекало бы к нему плотского или мирского человека. Все вокруг его отличалось от того, чем они ожидали Мессия будет. Почему люди имели такую трудность, чтобы поверить этой благой вести раба, который несет спасение? Люди не видели красоты, которая была в нем. Он не подходил к идеям людей. Внешне он не показывал качеств, которые они ожидали. Израильский народ читал пророчества относительно грядущего, но избирали те, которые им нравились, а другие отвергали. Они бы приветствовали могущего воина, едущего на битву, а немало почитают того, кто приходит кротко и смиренно, чтобы отдать душу свою в жертву за грех. Спасение, которого они искали, было победой могущей армии, которая могла победить Рим. Но смиренный раб пришел, чтобы иметь дело с грехом и предоставить избавление от рабства злых людей. Этот раб пришел творить волю Бога, и в этом он не подходил представляемому познанию людей. Нет красоты, которую могли понимать люди, но определенно он угодил Господу. Во время крещения Иисуса, Мессии, пришло свидетельство с неба, голос провозгласил: «Сей Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». 3 стих 53 главы. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Пророк уже записал слова Иеговы в 49 главе 7 стихе. «Так говорит Господь, Искупитель Израиля, святый его, презираемому всеми, поносимому народом». Это пророчество, произнесенное столетие перед действительным событием, не могло быть написанным более определенным языком. Иисус из Назарета был презрен и умолен людьми, мужем скорбей и изведавшей болезни, мужем презренным и отвращенным народом. Апостол Иоанн, автор Евангелия Нового Завета, говоря нам в первой главе своего Евангелия, что Слово стало плотью, воплощенным Богом, Он пришел к Своим, к Своему миру, к Своему народу, и Свои Его не приняли. Действительно, какие печальные слова! Нет человека во всей истории, который возбудил такое глубокое, вкоренившееся отвращение, как тот, кто пришел благословить, а не проклясть. Он молился о своих врагах, которые собрались вокруг презренного креста. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Во время земной жизни Иисуса видно было ясное развитие любви и ненависти к Нему, любви и жертвенности со стороны тех, которые верили в Него, и ненависти от тех, которые желали уничтожить Его. Злые сердца людей открылись у тех, которые кричали: «Смерть Ему! Распни нам святого пророка и отпусти криминального мятежника! Нет у нас царя, кроме Кесаря! Удали этого сына Давидова!» Это они говорили, и на протяжении веков это самое имя Иисуса возбуждает такую напряженную ненависть среди иудеев. На протяжении лет я имел много друзей среди иудейского народа. Они действительно благородные и щедрые друзья. Но перед именем Иисуса они изменяются в своих лицах и исполняются гневом. Я видел иудеев, исполненных гневом, скрежащими зубами и плюющими на землю в полном пренебрежении или при воспоминании имени Иисуса. Иудейский Талмуд заходит так далеко, что изменяет драгоценное имя Иисуса, которое есть Иешуа, на Иешу, которое состоит из начальных букв, что означает «пусть его имя и память его будут изглажены». Святой и назван проклятым, кто висел на древе. Теперь, дорогие друзья, я осознаю, что много презрительных дел было совершено против сынов израильских, теми, которые называют себя христианами. Но имеются миллионы истинных верующих христиан, которые любят Спасителя и любят израильский народ. Сатана употребил религию и настолько исказил ее, что добро стало казаться злом. Моим еврейским слушателям я скажу: не позвольте, чтобы зло, сделанное против вас во имя Иисуса, разрушило ваш взгляд на любовь Божию и заботу Его о вас. Бог любит вас и отдал самого Себя для вашего спасения и избавления. Этот раб презрен многими людьми и возлюблен Богом, и любим многими искренними верующими, одинаково иудеями и язычниками, которые называют его «прекраснее сынов человеческих», и он для них весь любезность. Несмотря на злое искажение и отвержение его людей, в каждом веке и поколении имеется остаток тех, которые отдают все для этого раба Мессии. Один израильтянин и фарисей радостно называет себя рабом Мессии. Этим мужем был апостол Павел, который писал: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа Мессии я почел счетою, да и все почитаю счетою ради превосходства познания Христа Иисуса». Текст Исаии указывает: он отвержен людьми высокого сословия. Слово Божие указывает, что Бог призвал немного мудрых и немного сильных, но не сказано, что никого. Слава Богу, что имеется большая компания мужчин и женщин, которые верят в Него и служат Ему и готовы умереть за Него. Были священники и книжники и управители среди иудеев, как Никодим, которые следовали за Мессией. Мы читаем, что простой народ слушал Его охотно. Будете ли вы слушать Его сегодня? Поразмыслите ли вы над этим рабом? Посмотрите пристально на Него. Он отвержен людьми, но Он драгоценен в глазах всех, кто верует в Него, доверяется Ему и следует за Ним. Шалом.